Важность заключается вот в чем. Заседание Политбюро продолжалось весь день и завершилось глубокой ночью. Через несколько часов Жуков звонит Сталину и пытается убедить его в том, что на границе происходит что-то необычное. Этот момент описан многими очевидцами и историками. Нет сомнения, что не только Сталин, но и Молотов, и Жданов, и Берия в возможность германского вторжения отказываются верить. Нежелание верить в германскую агрессию подтверждено всеми действиями Красной армии. Зенитки не стреляют по германским самолетам, советским истребителям запрещено сбивать германские самолеты, у войск первого эшелона отобраны патроны, а из генерального штаба сыплются драконовские приказы на провокации не поддаваться. Жуков и Тимошенко тоже в германскую агрессию не очень верили. Вопрос. Если высшие советские политические и военные руководители не верят в возможность германского вторжения, зачем же они только что создали фронты? Ответ. Фронты были созданы не для отражения германского вторжения, а для другой цели. Вот еще решение, принятое в Политбюро 21 июня 1941 года. Создана группа армий резерва главного командования. Командующим группой назначен первый заместитель наркома обороны, маршал Советского Союза Буденный, начальником штаба группы генерал-майор Покровский, впоследствии генерал-полковник. В состав группы армий вошли 7 армий второго стратегического эшелона, которые, как мы знаем, тайно выдвигались в западные районы страны. Генерал-полковник Покровский в своих воспоминаниях называет новое объединение несколько по-другому. Группа войск резерва Ставки. ВИШ, 1978 год, номер 4, страница 64. Такое название указывает на то, что 21 июня была создана и Ставка главного командования, высший орган управления вооруженными силами в ходе войны. По крайней мере, ее создание 21 июня уже было предрешено. Вполне возможно, что решение о создании группы войск резерва Ставки было принято раньше, а 21 июня на Политбюро решение только утверждается. Доказательством тому служат неоднократные указания, что германское вторжение застало генерал-майора Покровского уже на боевом посту в западных районах страны. ВИШ, 1978 год, номер 11, страница 126. В любом случае, до германского вторжения второй стратегический эшелон представлял собой не 7 различных армий, а боевой механизм с единым руководством. Для чего это сделано? Для обороны? Нет. В оборонительной войне единое руководство армиями второго стратегического эшелона было совершенно не нужно и было расформировано еще до того, как второй стратегический эшелон встретился с противником. В мирное время второй стратегический эшелон вообще не нужен. В европейской части страны его негде размещать и негде тренировать. Если группа армий резерва Ставки создавалась не для мирного времени, не для оборонительной войны, то тогда для чего? 21 июня Политбюро ЦК ВКПБ возложило на начальника генерального штаба генерала армии Жукова общее руководство Юго-Западным и Южным фронтами, а на заместителя наркома обороны генерала армии Мерецкого – Северным. Генерал армии Иванов и генерал-майор Шеховцов. ВИШ, 1981 год, номер 9, страница 11. Совсем недавно Мерецков командовал армией в ходе освобождения Финляндии.